Глава 10. «Что, правда твои?» Девица смотрела на Аверина круглыми от удивления глазами. И Катя ее очень хорошо понимала. Клим сидел не шевелясь, но стоило Кате дернуться, чтобы поднять вилку, накрыл ее ладонь и сжал, выразительно глядя на ошалевшую Лизу. А затем перевел взгляд на Катю. И этот взгляд был таким непривычно теплым, что она от неожиданности снова дернулась. «Не торопись, милая. Сейчас официант принесет чистые приборы». Официант и впрямь не замедлил явиться. Ваня потянулся к корзине с хлебом. Матвей вытряхнул на стол все салфетки, но Кате вновь не дали вмешаться. «Ты нервируешь детей, Лиза. Будь добра, испарись». Клим выдал Ване хлеб, собрал салфетки, рассыпанные Матвеем, скинул голову и притворно удивился. «Что-то не ясно?» «Все ясно». Девица вздохнула с облегчением и тряхнула головой, отчего ее волосы вновь красиво заструились по плечам. «Нашел себе приключение с прицепом. Что ж ты ее в эту дыру привел? Решил сильно не тратиться? А ты, смотрю, развесила уши, милая. Надеешься пристроить ему своих деток. Интересно, что он тебе пообещал? Кстати, ты не забыл просветить ее по поводу своей персоны? Хочешь, я ей расскажу, кто у нас Клим?» «Заткнись, Лиза, заткнись и уходи! Это тебя не касается!» Катя со страхом смотрела на изменившегося Аверина. Она не подозревала, что он может быть таким. Жестким, каменным. Не то что холодным, а прямо ледяным. Лиза хотела ответить, но тут Ваньке надоело, что на него никто не обращает внимания, а все смотрят на чужую тетку. И он громко заревел. Аверин наклонился к нему. Тот отпихнул Клима и потянулся к Кате. «Мама!» Отчего Аверин пришел в бешенство, Катя так и не поняла. Но он привстал и заговорил с такой сталью в голосе, что ей стало нехорошо. «Ты испугала ребенка! Убирайся вон, пока я тебя отсюда не вышвырнул!» Видимо, девица знала Аверина лучше, чем Катя, потому что вдруг побледнела и так резво выскочила из кафе, что тот даже дух не успел перевести, лишь зубами скрипнул. Ванька выл сиреной, хоть Катя и крепко его обнимала. Матвей подозрительно захлюпал носом, видимо, обидевшись, что все внимание достается брату. Катя его притянула к себе, хорошо зная, сколько по времени способны прореветь ее обиженные дети. Клим смотрел на них, поджав губы, а затем заглянул Ване в зареванные глазки. «Ванька, ты что, испугался?» Малыш не ответил, спрятал лицо на груди у Кати. Она успокаивала обоих малышей, обнимая и покачивая. А Аверин, глядя на нее, мрачно хмурил брови. «Ты их любишь?» Вырвалось у него. Катя подняла удивленный взгляд. И выражение его чернющих глаз было совершенно непонятным. «Конечно, люблю, Клим. Это теперь мои сыновья. До тебя что так долго доходит?» Он вдруг придвинулся совсем близко и сказал, как будто перед ним сидели взрослые парни. «Ваня, Матвей, давайте договоримся. Когда я с вами, вам не нужно ничего бояться. И никого. Никто не посмеет обидеть ни вас, ни вашу... маму». Пауза была мучительной. Почему-то Кате показалось, что эти слова из него выдирали щипцами. Конечно, в первую очередь они предназначались Кате. Вряд ли малыши поняли так, как хотелось Климу. Но спокойный голос и уверенный тон сыграли свою роль. Матвей перестал хныкать, а Ваня вынырнул из-под Катиной руки. Когда принесли заказ, мальчики совсем успокоились, поглядывая на Клима блестящими темными глазами-бусинками, отчего еще больше походили на щенков. А Кате хотелось спросить Аверина, как им быть, когда его вдруг не окажется рядом. Парни вполне сносно орудовали ложками, поэтому практически не запачкались. Клим выждал, пока те сползут с дивана и направятся к большой корзине с игрушками в углу зала, а потом вновь сжал ей руку. «Прости за то, что Лиза испортила тебе настроение. Но я не ожидал ее здесь встретить. Я теперь даже не знаю, есть ли в нашем городе места, где нет риска наткнуться на кого-то из своих знакомых. Скажи лучше на своих любовниц. Бывших». Клим вдруг расплылся в довольной улыбке. «Ты не представляешь, как меня прет от того, что ты ревнуешь». Катя возмущенно отобрала руку, и уставилась в тарелку. После обеда Клим уговорил ее на прогулку в парке. Мальчишки тут же атаковали батут и пропрыгали там часа полтора. Он лишь диву давался, сколько у них энергии. «Они когда-нибудь устают?» – спросил Аверин, глядя на прыгающих мерно, как две пружинки малышей. Катя ничего не ответила. Чем ближе становился вечер, тем острее ощущалось напряжение между ней и Климом. А когда тот улучил минуту, обнял ее со спины и прошептал на ухо. «Давай я позвоню твоей няне и попрошу ее переночевать у тебя. Она согласится на тройной оклад». Стало совсем паршиво. Дождавшись, пока дети отвлекутся, она повернулась к Аверину и ответила. «Послушай, Клим, я тебе очень благодарна за такой чудесный день». Он приложил ей к губам палец и продолжил. «Лучшим его продолжением будет такая же ночь. Ну, Катя, хватит меня динамить. Разве я сегодня не заработал бонусы?» Она, дура и правда, решила, что словам Аверина можно доверять. Ничему жизнь не учит. «Нет, Клим». «Нет?» Теперь его взгляд напоминал тот, которым он смотрел на Лизу. «И что опять не так?» «Чего я не знаю тебе, Клим, и что должна знать? О чем хотела рассказать твоя любовница, пока ты не заткнул ей рот?» Аверин отпрянул, и на нее повеяло холодом. Горло сдавил спазм, как будто вокруг рухнули защитные стены, и она снова осталась совсем одна. «Вот только когда эти стены успели вырасти, тебе не нужно больше к нам приходить. Дети уже без ума от тебя. Им привязаться ничего не стоит. Но что будет, когда тебе это наскучит, Клим? И когда я надоем тебе, как Лиза?» «Мои дети не игрушки, Аверин. Я тоже». Клим молча довез их до дома и помог донести до квартиры покупки. «Спасибо». Катя повернулась было, чтобы поблагодарить, но оказалась вжата в стенку тамбура. «Что мне твое спасибо?» Прорычал он ей в губы и поцеловал так, как тогда, в гараже, когда она цеплялась за него, чтобы не упасть, и шла за ним, не отлипая и едва успевая переставлять ноги. Кровь ударила в голову, и сейчас Катя точно так же вцепилась, ведь оттолкнуть его было невозможно, просто никак. И Аверин не мог оторваться. У него тоже перед глазами встала их сумасшедшая ночь. Катя точно это знала, потому что оба застонали, утонув в поцелуе и даже не пытаясь сдержаться. Тогда они чуть не сломали ту взлетную полосу, которая была у Клима вместо кровати. «Мама!» Детский возглас выдернул обоих из полубезумного забытья. И когда она вскинула на Клима помутневший взор, у того глаза были как у пьяного. Он и выглядел пьяным, и даже пошатывался. В дверном проеме оба ее ребенка настороженно рассматривали свою непутевую, новоявленную мать, что поспешно поправляло стянутое с плеч платье, а очнувшийся Клим пробовал пальцем прикушенную нижнюю губу. «Извини, я не хотела», – пробормотала она, уворачиваясь. Но цепкая рука обхватила запястье, и Клим уперся лбом ей в затылок. «Ты правда веришь, что сможешь долго брыкаться?» От его дыхания шел жар, и Катя на полном серьезе испугалась, что у нее сейчас загорятся волосы. «Точно пьяный. У него язык заплетается». «Я подожду, Катя. Еще недолго подожду. Но запомни, что бы ни случилось, где бы ты ни была, по итогу ты будешь со мной. Поняла? Ты и твои дети». Клим оттолкнулся от нее, хлопнул дверью и сбежал вниз по ступенькам. Когда за окном взревел мотор, а потом раздался визг трущихся об асфальт шин, она от всей души посочувствовала Ламборджини, который уж точно ни в чем не был виноват, и на котором теперь больше всего отрывался Аверин. Все воскресенье Катя подсознательно ждала Клима, вздрагивала от каждого шороха и с надеждой бросалась к двери. Вывела малышей кататься на велосипедах, а сама только и думала, как хорошо было бы, если бы он вдруг сейчас явился. Самой тащить на себе велосипеды, а потом управлять ими одновременно, было очень неудобно. Она совсем выбилась из сил и даже разозлилась в какой-то момент на Аверина. Именно тогда ей показалось, что из-за поворота вывернул, и тут же скрылся знакомый космолет Ламборджини. Но нет, показалось. Вернулись домой, и Катя снова его ждала. его самого, или звонка, или сообщения, ну хоть чего-то. И все это время на ней жарким огнем горели поцелуи Клима. Две ночи подряд ей снились эти поцелуи, и то, как он заламывал ей руки, как стягивал с плеч платья, как съезжал по шее вниз к ключицам и снова возвращался обратно. Катя с ужасом понимала, что не позови ее тогда дети, она бы даже не подумала останавливаться. Наоборот, ее руки уже были под его футболкой. А вот почему он так действует на нее, она не понимала. Как будто Аверин обладает особой способностью играючи разжижать мозг и отсекать волю, подчиняя ее себе и своим желаниям, полностью, кстати, совпадающим с Катиными. Из-за этих снов она совсем не выспалась и приплелась на работу с покрасневшими глазами. Там ее окончательно добил Клим, едва кивнувший небрежно и так безостенчиво флиртовавший на кухне с Кариной из юридического отдела, что Катя едва утерпела, чтобы не опрокинуть чашку с кофе на его искрящуюся самодовольную физиономию. Сдержала исключительно нежелание прослыть истеричкой и бешеной стервой. Да и Каринка была ни при чем. Ясно же, что весь этот театр одного актера предназначался лично ей. Она подчеркнуто приветливо поздоровалась с сотрудницей, подчеркнуто проигнорировала адресованную ей лучезарную улыбку и направилась к себе, стараясь не расплескать кофе. Оставалась слабая надежда, что он увяжется следом, но и та не оправдалась. И Катя, устроившись с чашкой на своем рабочем месте, вдруг подумала, а что, если Аверину просто надоело? Поигрался в заботливого друга, принес детям подарки, убил на них целый выходной, получил отворот поворот и понял, что такой вариант для него слишком энерго- и трудозатратный. Вполне может быть. А она уже напридумывала себе. «Где бы ты ни была, по итогу ты будешь со мной, ты и твои дети». Он так говорил. «И что?» «Ты ему тоже сказала, чтобы он не приходил. Вот он послушался и больше не приходит». «Довольно? Чего тогда ноешь?» Катя пила кофе, без конца терла глаза, снова пила кофе. И где-то после пятой чашки к обеду у нее начались глюки. В кресле напротив материализовался Аверин. «Что-то с детьми?» Спросил он таким участливым тоном, что Катя не выдержала и рассмеялась. «Слушай, Клим, сделай попроще лицо, а то я подумаю, что ты в самом деле волнуешься». Аверин помолчал, а потом тоже растянул губы в довольной улыбке. «Раз все здоровы, так и быть. Решу, что ты не могла уснуть, томясь по мне и страдая от неутоленной страсти, и ругая свою глупую принципиальность». От такой наглости Катя дар речи потеряла. И пока собиралась с мыслями и приходила в себя, Клим уже и след простыл, оставив легкий аромат его парфюма, смешанного с чуть уловимым запахом табака. А значит, Аверин снова курил, хоть торжественно обещал Зиминой окончательно завязать, чтобы подать ей хороший пример. Кате снова снился Клим, который целовал ее, но только не так страстно и требовательно, как вживую, а осторожно и медленно. И когда она проснулась и подняла голову, то поначалу не совсем поняла, где она и что это было. Осмотревшись, обнаружила себя за рабочим столом и похолодела. Она уснула. Уснула в разгар рабочего дня на сложенных на поверхности стола руках. «Какой позор!» Обернулась и едва не свалилась замертво. С наружной стороны кабинета, прижавшись лбом к стеклу и сунув руки в карманы брюк, на нее смотрел Аверин. Увидев, что она проснулась, вошел в кабинет и прикрыл за собой дверь. «Ты в порядке? У тебя точно ничего не случилось?» «Случилось. Со мной случился Клим Аверин. Я в него влюбилась». Подумала и покраснела. Клим истолковал это по-своему. «Только не вздумай сейчас выдавать придуманную чушь, что ты провела ночь с мужчиной». Катя ничего такого не собиралась озвучивать. Но тут вдруг почувствовала себя уязвленной. «Почему придуманную? Ты что, решил, что ты единственный в мире мужчина, с которым можно провести ночь?» Попыталась его поддеть, но из этой затеи ровным счетом ничего не получилось. «Для тебя – да. Единственно возможный», – невозмутимо ответил Аверин. Хоть от Кати не укрылось, как потяжелел взгляд его темных глаз. «Я точно знаю, что у тебя никого не было». «Откуда? Ты что, следил за мной?» Клим подошел ближе, склонился к самому уху и шепнул. «А мне не надо следить. Я по взгляду определил. Катенька, ты на меня смотришь, как и я на тебя». «Как?» Вырвалось нечаянное. «Как будто хочешь секса прямо сейчас». Он ухмыльнулся и вышел из ее стекляшки. И Катя лишь выдохнула, вместо того, чтобы запустить в него чем-нибудь, да хоть мобильником. К счастью, подошло время обеда, и она воспользовалась им, чтобы переделать часть работы, пока ее не посетила несмелая мысль. Сначала кольнула, потом прострелила, затем с комфортом угнездилась даже не в голове, а где-то в области сердца. Катя сначала старательно ее игнорировала, а там и не заметила, как принялась внимательно над ней раздумывать. Набрала отдел кадров и попала на Ритку. Здесь и правда подфартила. «Рит, приготовь мне сканы трудовых книжек сотрудников моего отдела». Проговорила как можно более спокойно и уверенно, чтобы не спугнуть удачу. «И Ритку. Хочу кое-что изучить». «Распоряжение руководства или твоя инициатива?» Равнодушно поинтересовалась Маргарита. Но Катя прекрасно поняла посыл. «Моя, но для руководства. Им нужна оптимизация производственного процесса, мне нужны показатели». Буквально через час по внутренней сети пришел запакованный файл. И Катя открыла его с бьющимся сердцем. Нужный скан шел вторым, следом за ее собственным. Катя жадно вгляделась в экран. «Аверин Клим Маркович. Принят. На должность персонального водителя. Уволен по собственному желанию». Открыла календарь и сверила даты. И крепко задумалась. Аверин уволился по собственному желанию незадолго перед тем, как у компании сменился собственник. И надо быть совсем недоумком, чтобы не увидеть между этими двумя событиями никакой связи.